Топай отсюда, нечего принюхиваться. Зубку поклон с кисточкой, и чтобы все про кума моего дознался. У меня большой интерес к этому». Мерцалов обрадованно распрощался и быстро зашагал в сторону парка. Сергей остался с незнакомцем один на один. «Пошли?» — небрежно бросил тот через плечо и, засунув руки в карманы брюк, двинулся по пустынному переулку. Сергей пошел рядом. «Куда идем?» — спросил он через минуту. «В хорошее место», — загадочным тоном ответил незнакомец. И, занятый своими мыслями, угрожающе произнес. «Со мной кто пошутит, плохо будет, в два счета порешу. Только бы мне его разыскать. Ишь, схоронился». «Это кто ж такой?» «В чужое дело не суйся», — злобно ответил незнакомец. Сергея передернуло от его тона, но он сдержался. Нервы были натянуты до предела. «Куда он меня ведет?» — подумал Сергей. «И зачем? Не доверяет. Как затравленный волк, никому не доверяет». Они долго петляли по темным переулкам, пока, наконец, не подошли к калитке в высоком глухом заборе. «Здесь», — сказал незнакомец и, открыв калитку, приказал, — «топай сюда». «Ну нет», — покачал головой Сергей, — «в чужую хату заходить не привык». «Был случай, обжегся?» «Был». «Ну, жди, коль так». Он вошел в калитку и, оглянувшись, бросил. «Да ты схоронись, дура!» Сергей остался один и огляделся. Незнакомый переулок, незнакомый с потушенными окнами дом за забором. Дорогу сюда Сергей, как ни старался, запомнить не смог. «Надо узнать адрес», — решил он. На соседнем доме светился фонарь. Сергей быстро направился к нему и несколько раз перечитал название улицы и номер дома. Затем поспешно вернулся на старое место, прислонился к забору. Тягуче, изматывающе неторопливо шло время. 10 минут, 20, полчаса. Сонная тишина стоит в переулке, в редком окошке горит свет, прохожих нет, лишь откуда-то издалека доносятся гудки машин. С сильно бьющимся сердцем ждал Сергей. Еще и еще раз проверял он свой план. Нет, все правильно, подозрений быть не может, завтра этот тип будет взят. «Вот он, враг», — подумал Сергей. «Опасный враг. Разве можно оставить такого на свободе?» Внезапно новая тревожная мысль пришла ему на ум. Почему кажется знакомой внешность этого человека? Где он его видел? А если и тот видел его раньше? Тогда плохо? Сергей напряг память. Нет, как будто никогда не встречал такого. Скрипнула калитка, показался незнакомец. «Эй, красавчик, а ну вылазь!» Он подошел к Сергею, резким движением выхватил из кармана пистолет и уперся ему в грудь. От неожиданности Сергей вздрогнул и схватился рукой за теплую сталь. «Испужался!» — хрипло засмеялся незнакомец. «Вот так в случае чего и подстрелю, как куропатку. Видал машинку?» Сергей почувствовал, что от незнакомца пахнет водкой. «Налокался, гад!» — с ненавистью подумал он и спросил. «Куда тебе завтра деньги принести?» «Ишь ты, какой!» — ухмыльнулся тот. «Завтра! Сейчас гони, да живо!» «Сейчас?» — переспросил Сергей, чувствуя, что план его готов рухнуть. «Да ты что, думаешь, я свою кассу при себе ношу?» «Дело какое! Идем сейчас до твоей кассы!» «Ну нет, туда еще никто, кроме меня, не ходил. А я вот пойду!» И, вцепившись в плечо Сергею, он прохрипел. «Деньги давай, раз пришел, понятно, сейчас давай!» «Нет, только завтра», — ответил Сергей, стряхивая с плеча его руку. «Сейчас дашь!» — загораясь злостью угрожающе произнес тот. «Ты меня еще не знаешь, козявка! Я Тит! Не слыхал такого?» «Тит?» — воскликнул пораженный Сергей, справившись с волнением, прибавил. «Это другое дело. Пошли!» «А-а-а! То-то же!» Они направились по переулку в сторону парка. Сергей лихорадочно обдумывал, как ему поступить. Тита нельзя упустить, его надо сейчас же брать. Вот только как и где? Довести до первого милиционера? Опасно. Милиционера надо предупредить, а это вызовет подозрение. Брать самому среди людей? Тоже нельзя. не поймут, растеряются, могут помешать.